Король и ведьма. Версия Сьюзен. Я знаю Фархана больше 20 лет. Я близко знаю его семью, знаю его жену и ее семью. Я сама являюсь его дальней родственницей. Что-то вроде дальней кузины со стороны его матери. На самом деле у него 3 основных ассистента, но мне он доверяет больше всех. Иногда я нахожусь рядом с ним по 24 часа в сутки. Ты, конечно же, можешь себе представить, как можно узнать человека, находясь столько лет, дней и часов рядом с ним. Я сама прошла через фазу безумной влюбленности в него и дерзкой мечты о том, что он когда-нибудь ответит мне взаимностью. Но это длилось всего около года еще в начале нашей с ним совместной работы. Той влюбленностью я перегорела довольно быстро, потому что встретила своего мужчину и поняла, что заблуждалась относительно многих качеств моего работодателя. Но по мере работы с ним я поняла, что есть не один Фархан. Он многолик. Он, по сути, настоящий маг и молниеносно чувствует и знает, каким его хочет видеть тот или иной человек и каким его хочет видеть та или иная группа людей. Я тебе уже говорила об этом. Но он безошибочно угадывает малейшие оттенки настроения как отдельного человека, так и целой толпы. Но что касается женщин, ему не нужно даже щелкать пальцами, чтобы любая из них пала к его ногам. Ты прекрасно это сама знаешь. Он чувствует каждую из них, будь то секретарша или бизнес-леди, искушенная дива или юная девственница. Пробыв с женщиной всего несколько минут, он знает о ней все. Он знает, как на нее посмотреть, что ей сказать, как ее коснуться. Он знает, что ее радует, что огорчает. Женщины теряют остатки разума не только от его внешности, чувственности и природного магнетизма, но более от того, что он именно чувствует каждую из них, читает в их сердцах, как в открытых книгах. Он берет из них тех, кого хочет и когда хочет. Отказ для него практически невозможен. Ты не поверишь, но он хотел бы, чтобы ему отказали. Если на его пути встречается женщина, которую он не покоряет за 15 секунд, у него загораются глаза. Это означает вызов. Это означает игра кто кого. Ему давно стали неинтересны женщины, которые в него влюбляются. Этого в его жизни было предостаточно. Его заводят те, кого надо сломить, покорить, подчинить себе. Но таких, увы, немного находится. Его привлекают сильные, умные, самодостаточные и уникальные женщины, под стать ему самому. Он увлекается именно такими, но, к сожалению, любое его увлечение и любая его вспышка влюбленности довольно быстро гаснут. Срок – от нескольких недель до нескольких месяцев. Он понимает, что женщине, которую бросает, он причиняет боль. Но он считает, что оба – взрослые люди, и оба знают, что делают. Более того, любая из его женщин, конечно же, знает о том, что у него есть жена и есть семья. Поэтому им приходится принимать его условия и играть по его правилам. Я не могу сказать тебе всего, что я знаю, Лала. Но и семья его сейчас – это просто ширма, продолжение бизнес-проекта. Я закрыла лицо руками, не в состоянии поверить в то, что я только что услышала. «А ведь он думает, что он практически святой, Сьюзен!» Наконец сказала я. «Идеальный муж, который ни разу в жизни не был ни с одной женщиной, кроме своей жены. Идеальный отец, идеальный сын, он везде и кругом идеален. Я видела, как в других странах люди возводят ему алтари и молятся на него. Молятся как Богу. Как же можно так лгать? Лгать каждым словом, взглядом, улыбкой, взмахом ресниц». И кто все эти женщины? Ведь ни одна актриса, с которой он работал, никогда... «Актрисы — это его табу, Лала», — прервала она меня. «Он не заводит любовных интрижек с коллегами по цеху. Никогда. К актрисам, с которыми он работает, он относится с величайшим уважением и почтением. У него никогда не было романа с актрисой, за только одним единственным исключением. Испанская актриса и модель Беатрис Санчес. Это был громкий роман и самый долгий из всех, что у него были. Он длился несколько лет. Публично они оба, конечно же, все отрицали, но он увлекся ею не на шутку. Она же хотела, чтобы он оставил семью и женился на ней. А в его планы тогда это не входило. В конце концов, они расстались. Она долго продолжала любить его. Он тоже долго не мог ее забыть, хотя после нее у него были и другие романы. Он продолжал думать о ней, пока... Она на миг остановилась. Пока однажды не появилась ты. Мы посмотрели в глаза друг другу, и она снова повторила. «Боже милосердный, когда я смотрю в твои глаза, меня пронизывает одновременно и жар, и холод. В твоих глазах я вижу его. Как же это поразительно! Какое же немыслимое испытание вы оба выбрали в этой жизни!» «Скажи, Сьюзан, ты сказала, его семья — это часть бизнес-проекта. Что ты имела в виду?» Его жена слишком много лет варится вместе с ним в шоу-бизнесе и прекрасно осведомлена о том, что происходит там, где вращаются сильные мира сего. Закрытые престижные вечеринки, море дорогого алкоголя, легкие, а иногда и тяжелые наркотики и неотъемлемая часть мероприятий – самые красивые женщины. Она же не настолько наивна, чтобы не понимать очевидного. Много лет назад, когда он был молод, талантлив и только начинал свой путь, он по страстной любви женился на ней, красавице и единственной дочери родителей, которые принадлежали, да и сейчас принадлежат, к старой калифорнийской элите. Естественно, они были против такого выбора дочери, но он добился и ее любви, и их уважения, и славы. Наверное, это была идеальная семья. Или он идеальный актер, умеющий скрывать свои чувства. Впрочем, зная его, я могу утверждать и одно, и другое. Эта любовь и эта семья выдержали очень многое. Многочасовые съемки, длящиеся днями, ночами, неделями и месяцами. Взлеты, падения, удачи и неудачи, роман с испанкой и многое другое. Но она не выдержала испытания мировой славой и всего того, что с ней связано. Бремя славы – тяжелое бремя. Говорят, что они давно в разводе, но родители жены Фархана требуют, чтобы это хранилось в строжайшей тайне и не отразилось ни на семейном бизнесе империи короля Фархана Али, ни на добром имени их дочери и внуков. Я точно знаю, что вместе они не живут, но на людях регулярно появляются красивой любящей семьей. Это не наше дело, и близкие к Фархану люди такие темы не обсуждают. Корпоративное табу. Меня снова передернуло. Это часть жизни известных людей, Лала. Даже на самых дорогих и не всегда высокоморальных вечеринках они обычно не только и не сколько развлекаются, но и решают дела, заключают сделки, подписывают контракты и так далее. Быть сильными мира сего означает участвовать подобным. А не будешь участвовать – вылетишь. Это правило большой игры. Жены звезд знают об этом и попросту закрывают на это глаза. Потому что быть женой известной личности – это престиж и высокое положение в обществе. Терять свой статус из-за того, что муж не идеален, они ничуть не намерены. Главное, чтобы для всего остального мира он оставался звездой. Поначалу это больно, да, безусловно. Но потом они свыкаются и принимают это как часть той жизни, которой они живут. Тем более это с лихвой компенсируется славой, положением в обществе и многомиллионными гонорарами их мужей. Я не хотела больше ничего слушать. Я не хотела больше ничего знать. Я хотела уйти и просто все это забыть. Забыть, как страшный сон. Но я понимала, что разговор еще не закончен. «Сьюзан, зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем мне все это знать?» «Чем больше ты будешь знать, Лала, тем легче тебе будет понять, что все не так просто. Ни для него, ни для тебя». Поверь мне, если бы я сама не знала о тебе все с самой первой строчки, что ты ему написала и до сего дня, если бы я не верила тебе, я никогда не стала бы вмешиваться. Она снова ненадолго замолчала. Инициатором нанять детективов для того, чтобы выяснить о тебе все, была я. Вот как? Да, именно так. Я видела, что творилось с Фарханом с твоего самого первого письма. И я хорошо видела и знала, что он тебе не верит, хотя и хочет верить. Я предложила ему проверить. Я сказала, давай выясним, что из того, что мы знаем о ней, правда, а что нет. К тому же мы вовсю пользовались твоими материалами. Это было вполне оправданным решением. Я также хотела, чтобы различные люди пообщались с тобой лично и составили о тебе свое собственное мнение. Меня нисколько не удивило, что они были тобой очарованы. Впервые за этот страшный и странный вечер я смогла слабо улыбнуться. Сюзан же продолжала. Как я уже сказала, Фархана я знаю очень давно, и поначалу он не был тем, кем стал теперь. Демон нарциссизма и тьма приобретали над ним власть постепенно. Знаешь, есть много сказок о том, как герой проходит с успехом разные испытания, но проваливает испытания властью и вседозволенностью. Теряет самого себя и становится кем-то другим. Ты помнишь, в твоей книге ты писала, что тебе во сне являлась его мать, и сказала: «Кроме тебя не сможет никто». Ты еще тогда сказала, что не могла понять, что именно никто, кроме тебя, не сможет. Я же, читая твою книгу, очень хорошо понимала, что именно. Никто, кроме тебя, не сможет вытащить настоящего Фархана из того Фархана, которым сделала его слава, власть, деньги, вседозволенность и, как ты говоришь, игра в Бога. Первый слом в нем произошел после ухода его матери. Он очень сильно любил ее и хотел осуществить ее мечту – стать звездой, стать легендой. Ради этого он готов был практически на все. Он брался за любые проекты, за любые роли, не читая сценариев и не обсуждая гонораров. Он должен был доказать ей, миру и самому себе, что может сделать это. Даже история с его браком – это в первую очередь возможность доказать девушке и ее родителям, что он способен на многое. Он и его жена на самом деле такие разные. Такое впечатление, что даже листья на деревьях они видят по-разному. Поначалу их любви хватало, чтобы они оба чувствовали себя счастливыми. Но время шло, годы шли, и Фархан взлетал все выше и выше. Бога в отрицательном смысле этого слова в нем становилось все больше, а настоящего Фархана все меньше. И чем дальше, тем хуже. Власть и деньги меняют людей, это правда, и от этого никуда не деться. Кроме того, он гениальный актер, он великолепный коммуникатор и интеллектуал. Любит покорять, играть и нравится. Это неудивительно. Насколько я знаю, все актеры таковы. Капризные, самовлюбленные дети. Но никто не знает одну его тайну за семью печатями. Он никогда и никому не показывает, как сильно он любит власть и деньги. Слететь с вершины, потерять свой статус мегазвезды – вот самое страшное для него. Власть денег над ним очень велика. И хотя имеет он очень много, он хотел бы иметь еще больше. Гораздо больше. Он превосходно носит маски и умеет скрывать то, что нужно, и показывать то, что от него хотят. Может ли он использовать людей для достижения своих целей? Да, может. Может ли он использовать до безумия влюбленных в него женщин для достижения своих целей? Да, может. Я вздрогнула. Мороз прошел по моей коже. Сюзан, я поняла. Я не хочу больше ничего знать. Можно я... Нет уж, Лала! Теперь сиди и слушай. И она продолжила. Я понимаю, что ты ничего этого не знала и не видела. Возможно, даже ты не можешь понять, как вообще возможно то, что ты, та, с кем он делит одну душу, ничего этого не видела и не чувствовала. На это тоже есть свои объяснения. За последний год я изучила тему близнецовых пламен и говорила лично с несколькими сильными, как ты их называешь, видящими. И это одна из причин, почему я должна сказать тебе то, что должна сказать. Ты, наверное, думаешь, как этот демон может быть частью меня? Но ты часть не этого демона. Ты часть того Фархана, которая им не управляет. Ты его душа, Лала. Сюзан, мой голос звучал уже спокойно и устало. Не стоит обвинять его слишком уж сильно, прошу тебя. Разве он просил меня о чем-то? Нет. Я все делала по собственному выбору и по своей собственной воле. Так как же я могу винить его в том, что он попросту использовал то, что я сама с любовью и радостью отдавала ему? Нет, это было бы глупо. И потом, Сюзан, он ничего не обещал мне. Я чувствовала такую смертельную усталость, что даже моргать, кажется, у меня и то не было сил. Нет, он ничего не обещал мне. Он ничего у меня не просил. Я сама ему все отдавала. Сама. «Лала, ты даже сейчас готова оправдать его? Готова оправдать его и взять всю вину на себя? Да что же за душа, что за сердце у тебя, милая?» Я снова закрыла глаза и произнесла: «Я люблю его». И тут же с ужасом открыла их, не в состоянии поверить в то, что я только что сказала. Как вообще я могла такое сказать? О нет, я определенно безумна. Как пить дать безумно? Как там в той песне? Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Мне, наверное, нужно к психологу или к гипнологу, к психиатру. Как я могла сказать такое после всего этого? Сьюзан смотрела на меня с легкой и почему-то нежной улыбкой на губах. «Я знаю это», — ответила она. «Сьюзан, я, наверное, безумна». «Нет, ты не безумна, ты близнецовое пламя, ты его свет. И твоя любовь — это его единственная надежда не потерять этот свет навечно. Ты посредник, посредник между ним и Богом. И без тебя у него нет никаких шансов перестать быть многоликим демоном, которым он стал, и стать тем, кто он есть на самом деле. Знаешь, почему он так панически тебя боится? Я скажу тебе, почему. Когда-то в одном из своих писем, да, я их всех читала, прости меня, и не по одному разу. Так вот, в одном из своих писем ты написала ему историю о молодой прекрасной женщине, которая пришла к учителю и со слезами на глазах спросила его: «Скажи, учитель, почему люди причиняют мне столько боли? Почему черной неблагодарностью платят они мне за мое добро? За что переношу я такие страдания? Почему мир так недобр ко мне?» На что учитель ответил ей: «Потому что твоя душа чиста, как зеркало. И в этом зеркале люди видят истинных себя. А кому же это понравится? Зато и терпишь ты от них всякое зло. Ищи людей чистых душою, таких же, как ты сама. Тогда они, как в зеркале, будут видеть в себе свою чистоту. Именно поэтому ты и вызываешь в нем такой страх. Фархан видит в тебе, что хоть он и стоит на вершине мира, душа его сумрачна. А ты и сама не осознаешь, что те, кто сталкивается с тобой, начинают черпать в тебе силы. Ты становишься тем самым кислородом, без которого трудно дышать. Я черпаю их в тебе, те в команде, кто знает о тебе тоже. Но более всех сам Фархан». Она снова замолчала на несколько секунд. Она встала, налила себе воды, принесла один стакан мне тоже, села рядом и продолжила: «Таким был он, когда ты появилась. Принц-нарцисс, который искренне считал, что он видел на этом свете все, и удивить его более нечем. Но признаки выгорания мне не составляло особого труда видеть в нем все чаще и чаще. Как человек, присытившийся всем, чем только можно было присытиться, он все более и более загонял себя работой для того, чтобы не оставалось времени побыть наедине с самим собой. Для того, чтобы упасть от усталости, проспать несколько часов и снова делать то, что и вчера, и позавчера, и 5, и 10 лет назад. Вседозволенность разрушила семью. Любимая работа изматывала, но больше не приносила такого драйва, как раньше. А любовницы, пусть и прекрасные и талантливые, радовали все меньше. Каждая из его женщин была по-своему яркой и уникальной. Других рядом с ним даже представить себе трудно. Но красавиц он видел в своей жизни предостаточно, поэтому его привлекало другое. Кроме яркости и красоты, она должна была чем-то его цеплять. И это происходило, но, увы, ненадолго. С течением времени мне все чаще и чаще начинало казаться, что он заводит романы с женщинами не ради удовольствия или развлечения. Он словно ищет что-то. Или, вернее, кого-то, хотя не знает и не понимает, что именно или кого именно он ищет. Начав отношения с женщиной, он надеется, что наконец нашел, кого искал. Но проходит неделя, месяц, два, и это оказывается не тем. Он рвет все нити и идет дальше, он ищет дальше. Теперь-то я понимаю, что это был подсознательный поиск именно тебя, Ведь близнец всегда ищет половину себя, осознает он это или нет. «О, Сьюзен!» — с тяжелым вздохом прервала я ее. «Он уже почти 3 года, как нашел меня. И сегодня мы были совсем рядом. И что?» «Лала, тебе ли не знать о бегущем близнеце, бегущем от самого себя?» «Да, я знаю об этом. Ну вот, все так и есть. И я его не оправдываю. Только, к сожалению, в объятиях той, что не является твоей половиной, можно утешиться лишь на короткий миг. Я не могла молча наблюдать за тем, что с ним происходило и происходит. Но я самым тщательным образом изучила феномен пламенных близнецов и говорила с достаточным количеством знающих людей. Поверь мне, Сьюзен, я очень высоко ценю твое участие и то, что ты сейчас делаешь. Я даже и предположить не могла, что буду вести беседы с великой Сьюзен Малик. Великой? Знаешь, ты ведь совсем не знаешь саму себя. Не знаешь, не понимаешь и не осознаешь, что тебе удалось сделать то, что до тебя не удавалось никому и никогда. Одна очень дорогая ясновидящая в Нью-Йорке сказала мне, что душа Фархана — это меч Эскалибур. А ты и понятия не имеешь о том, что вытащить этот самый меч на роду написано только лишь тебе одной. Слова мамы «кроме тебя не сможет никто, ты теперь понимаешь?» Я лишь отрицательно покачала головой. Нет, я не понимала. Я понимала лишь то, что он в эту самую минуту был с другой женщиной и что я, возможно, никогда в жизни его не увижу. «Может быть, ты и права», — ответила я устало. «Но мне-то от этого не легче». «Я знаю, девочка, знаю. Но позволь мне говорить по порядку. Мы все время уходим в сторону. Это эмоциональное выгорание, о котором я говорила тебе, можно было заметить в нем на протяжении нескольких лет. Было такое впечатление, что все, что он делает на автопилоте. Ничто более не доставляет ему никакого удовольствия. Были моменты, когда на него попросту было страшно смотреть. Он становился словно тенью самого себя, и его погасший взгляд начали замечать многие. Слава была, деньги были, фильмы были, но чего-то не хватало. Счастья, настоящей душевной радости, искренности, вдохновения. И вот в один день, просматривая комментарии его фанатов на ФБ, я вдруг натыкаюсь на твое письмо. Я начинаю его читать, и оно меня полностью захватывает. Я просто поражена, так как и стиль, и слог совсем не похож на комментарии обычных фанатов. Я перечитывала его столько раз, что даже могу пересказать тебе. Ты никогда не спрашивал себя, ангел мой, почему люди боятся одиночества? Ты его тоже боишься, хотя и любишь, но боишься больше. А я не боюсь, совсем не боюсь. Ты стоишь сейчас на террасе и смотришь на воду. Ты смотришь на Тихий океан, а я на Атлантический. Нас разделяет огромное пространство, и ты думаешь, что ты сейчас один. Ты думаешь, что никто не видит тебя. А если я скажу, что я вижу? Хотя и я за 1000 миль от тебя. Но я вижу тебя. Что ты скажешь? На тебе черная рубашка, твои роскошные волосы треплет ветер. Я не могла сдержать улыбку. Мне очень приятно и даже лестно, что то, что я писала, так сильно тронуло тебя. Не то слово «тронуло», но мое удивление было впереди. Я собиралась встретиться с Фарханом поздно вечером того же дня в его резиденции. И я нашла его на террасе, в черной рубашке, смотрящим на океан с растрепанными от ветра волосами. Тогда я списала это на простое совпадение. Прежде чем мы начали говорить о делах, я сказала, что хочу показать ему кое-что. И показала твое письмо. Он довольно равнодушно начал читать строчки, написанные тобой. Но по мере того, как он читал, его лицо менялось и брови хмурились. «Кто она?» — спросил он меня. «Какой интересный слог. Завораживающий. Я потом еще раз перечитаю. Она всегда так пишет?» «Я ее не знаю», — ответила я. Никогда ее раньше не видела. Но слог действительно интересный и необычный. И мы перешли к обсуждению наших насущных дел. Когда я уходила, он сказал: «Да, насчет девушки, что это написала. Интересная фанатка. Дай мне знать, если появится что-то еще». И я, конечно же, дала ему знать. С самого первого твоего письма я начала следить за всем, что ты пишешь, и обо всем рассказывала ему. Но очень скоро я поняла, что он следит за тобой сам, хотя и виду не подает. Должна признаться, поначалу никакого меркантильного расчета у нас не было, но он появился довольно быстро, буквально через пару месяцев. Мы не могли допустить, чтобы такие темы остались только в письмах. Она снова на миг замолчала. «Мы брали у тебя очень многое, практически все, и никакой вины мы от этого не испытывали. Это был наш бизнес. Мы так делали много раз на протяжении многих лет. В этот период у нас как раз были большие проблемы с несколькими довольно крупными проектами. Твой дар и талант пришелся как раз кстати и вовремя. В течение года с твоей помощью все проблемы были решены. Особенно, когда ты начала писать куски своего романа «Поцелуй Бога» и историю «Король магов и ведьма». Там были уже готовые сцены и диалоги. А уж когда появилась твоя книга, я просто хочу, чтобы ты помнил. Помимо твоих писем, зарисовок и рассказов, тут уж нам всем работы прибавилось. Мы понимали, что такого материала нам хватит на годы вперед. Она вдруг снова остановилась и снова потрясла меня тем, что сказала. «Прости меня, Лала. С одной стороны, мы понимали, что это личное и только для него. С другой, это были музыкальные клипы, рекламные ролики, мультфильмы, телесериалы, фильмы. Это прекрасные темы, герои, отдельные сцены, незаношенные идеи». Она замолчала снова на мгновение и продолжила. «По прошествии, по-моему, года, ты стала время от времени исчезать. Фархану и всем нам это было совершенно не нужно. Фархан делал все для того, чтобы ты верила в его любовь, верила в то, что возможно все. Он всеми правдами и неправдами поддерживал в тебе эту веру, умело используя то, что он очень хорошо узнал о тебе». Она взглянула на меня, я молчала. Да и что я могла сказать? Но кое-чего великий Фархан Али все-таки не смог предусмотреть и предвидеть, продолжала она. Ибо, я думаю, на это была уже воля высших сил. Он не мог предвидеть того, что ты заденешь его настолько сильно, что незаметно для него самого он начнет меняться. Сначала это было простое любопытство, потом интерес. Конечно, поверхностный, но он становился все глубже и глубже по мере того, как шло время, и он все лучше и лучше узнавал тебя. Ему стало интересно с тобой играть. А потом он начал тобой искренне восхищаться. И от меня не скрывал этого. Да, он использовал тебя, я не ищу для этого оправданий. Но при этом ты начала значить для него все больше и больше. Расставляя силки для тебя, Фархан сам попал в эту самую ловушку. Он и сам не заметил, как ты начала значить для него слишком много. Она встала и снова подошла к окну. Я терпеливо ждала, когда она продолжит. «Мы часто летаем в разные страны», — продолжила она. «И перелеты эти длятся по много часов. У него вошло в привычку в такие часы перечитывать твои письма. Он говорил мне: «Как может одна женщина сочетать в себе столько всего? Она как будто соткана из всех женщин на свете. В ней столько нежности, страсти, глубины, мудрости. Она не боится говорить то, что думает. И плевать хотела на мою известность. И как только она смеет». И он начинал смеяться, как мальчишка, не замечая того, что замечаю я. То, чего я не видела в нем многие и многие годы. Блеск в глазах, а в этом блеске сама радость жизни. Чем больше проходило времени, тем разительнее была перемена в нем. Я могу сказать тебе, что был Фархан Али до тебя и есть Фархан Али после тебя. Знаешь, мы снимаем столько фильмов, сериалов и новелл о любви, но самую удивительную историю я могла наблюдать своими собственными глазами. Любовь имеет великую силу. Она похожа на живую воду. Касается чего-то мертвого, и оно воскресает и снова поднимает свое лицо к солнцу. Да, да, я, как и многие люди из нашей команды, использую твои слова, — сказала она со смехом. Фархан, казалось, начал светиться изнутри. Он стал мягче, стал замечать какие-то вещи, которые попросту не видел раньше. Он начал напевать, то есть мурлыкать какую-то мелодию себе под нос. Вот уж этого точно никогда не бывало. Он стал употреблять твои слова и обороты в речи. Он думал о тебе все чаще и чаще. Я знала об этом. Конечно, он считал, что это лишь приятное развлечение, с бонусами в виде твоих текстов. Но когда ты исчезала, он гас, как свеча на ветру. Объяснял это тем, что ты слишком ценна для его империи, что нельзя терять гусыню, которая несет золотые яйца, что нужно постричься так-то, одеться так-то, чтобы ты никуда не делась. Но я-то понимала, дело тут не только в этом. С каждым пролетающим днем, неделей, месяцем он все более и более не мог обходиться без тебя. Он менялся, менялся на глазах. Это начали замечать окружающие и говорить ему об этом. Он даже читал те книги, которые тебе нравились, раскапывал все темы, какие ты упоминала в своих письмах. Но самая разительная перемена произошла с ним после того, как он получил твою книгу. Он довольно быстро проглотил эти 400 страниц. Я знаю, что потрясение от прочитанного было очень глубоким и очень сильным. Но, к моему удивлению, вскоре после этого его настроение резко изменилось к худшему. И причины мне были понятны. Ты проникла туда, куда до тебя проникать никому и никогда не позволялось. Ты коснулась таких глубин в нем, что вряд ли он сам знал до тебя об их существовании. Ему это не понравилось. Он снова изменился в худшую сторону и стал нетерпелив и агрессивен. Он словно наконец понял и признал это для себя, что ты значишь для него гораздо больше, чем он сам хочет себе в этом признаться. Он понял, что ты ему нужна. Именно ты сама, а не то, что создает твой талант. А это значит, что не он управляет тобой, а ты управляешь им. Началась фаза так называемого «бегущего близнеца». Он словно бы пытался доказать самому себе, что вполне себе может обойтись и без тебя. Король не может быть слабым. Я же в это самое время тоже изучала тему близнецов. Я встречалась и говорила с несколькими, как ты их называешь, видящими. И у меня есть, что показать тебе.